Глава 5. Мой личный враг. Трясущимися руками я уложил обоих снус-мумриков на мотоцикл, а себе взял еще один. Чтоб Маша с Геной не выпадали из седла, я наложил на них жгуты из прессованного воздуха. Главное – выдержать коэффициент сжатия, иначе может получиться жидкость. Затем я, придерживая их байк левой рукой, уселся на свой. По идее, раз в предыдущей версии реальности магистр уничтожил половину Москвы, его сил достаточно, чтобы удержать в воздухе всего пару мотоциклов, потому что сжать педаль одновременно на обоих я не способен физически. Направляя железных коней в сторону МКАДа, я поднял нас вверх и направился как можно дальше от города. Преступники вот-вот должны проснуться. Впрочем, те, кого я похитил, тоже. Так что надо торопиться. Пока я совершал эти непростые манипуляции, Ирамё продолжил красочное описание того, что происходит в моем родном мире. Големы всерьез взялись за оккупацию человеческих голов, мастеря все новых и новых соратников из волшебной глины. Они стали массово порабощать всех, до кого только можно добраться. Банкиры бросают работу и бегут на улицу вслед за испуганными клиентами. Водители теряют управление и врезаются в чужие машины. Големы ведь не умеют водить. Продавцы оставляют магазины без присмотра, чтобы устраивать нелегальные митинги в поддержку глиняных мерзавцев. В Москве начались жуткие беспорядки. Сначала ОМОН справлялся, но очень скоро големы добрались и до стражи правопорядка. Тысячи бравых парней в экипировке и с оружием теперь тоже принуждают жителей к беззаконию. Повсюду гремят взрывы и дружно свистят пули. С волшебниками все еще хуже. Противные человечки подчиняют себе их способности и палят заклинаниями во все стороны. Тем более, что кулдаун отключился вместе с печатями Watch. Ирамю предположил, что без жертв не обойтись. С содроганием я признал его правоту. Подо мной тихо плывет совсем другая Москва. Здесь ничего подобного не происходит. Люди живут своей жизнью и не думают умирать. Даже несмотря на проблемы с законопослушанием, никто не стремится развязать войну. Хотя пара дебилов вроде меня терроризируют округу, выбивая из несчастных карточные долги. Но это фривольное обращение с законом идет ни в какое сравнение с тем, что устроили глиняные головорезы в моем родном мире. «Зря я стал волшебником», – грустно произнес я вслух. «И это все из-за меня, из-за тупого пофигизма. Подумай только, каких же я тварей создал!» «Ты кого тварью назвал?» – клинился в разговор Валик. «Ай!» – закричал Ирамю. «Слава, не надо! Он меня бьет током прямо в мозг!» «Простите!» – только и сказал я. «Не парься, дружочек!» – довольно протянул голем. «Магистр сейчас огребает не по твоей вине!» «То есть?» «Ой-ой-ой!» – выпалил учитель после очередного заряда. «За что?» «Ты ничего не хочешь рассказать своему подопечному?» «Магистр?» – тут же посерьезнел я. «Что рассказать?» Участие големов в моей жизни за эти дни уже стало таким привычным, что воспринималось как само собой разумеющееся. И сейчас Валик в очередной раз встал на мою сторону, но только потому, что ему это выгодно. «Слава, я очень виноват перед тобой. Ай, за что? Я же начал признаваться». «В чем?» – нервно спросил я, пытаясь управиться сразу с двумя байками. Их постоянно швыряет наверх. Но это небезопасно, потому что мы можем столкнуться с самолетом. Так что пришлось постоянно следить за высотой и одновременно поддерживать все более важный разговор. «Я отправил тебя в Верховное Облако намеренно», – с горечью в голосе признался Ирамю. «А ты, наивный юнош, даже не предположил, что в таком серьезном месте не менее серьезная защита, и пошел, не задав ни одного вопроса по существу». Новость огорошила меня не хуже, чем если бы в мотоцикл угодила молния. «То есть вы заранее знали, что меня забросят в параллельный мир?» – спросил я, вытирая слезы со щек. Не потому что расстроился, просто холодный воздух морозит глаза, и они реагируют, как считают нужным. Совсем не спросив меня. «Да, знал. Загадкой было разве что, в какой именно. Защитная система Watch генерирует вселенную, опираясь на личность взломщика. Уж такой я ее придумал. Только в одном я просчитался. Ай, ну сколько можно?» «Валик, прекрати!» – попросил я. «А ты еще послушай его. Точно встанешь на мою сторону». «Слава!» – застонал магистр. «Я надеялся, что эта защита уничтожит големов вместе с Валиком!» «Теперь ты понял?» Злобно уточнил человечек и еще раз ударил учителя током. «Значит, Ирамю на ровном месте разыграл спектакль. Да еще какой! так искренне удивлялся, что я попал в параллельный мир, так напряженно думал о моем возвращении. А что тут думать? Он и так все знал. «Вы и так все знали!» Старался я перекричать встречный ветер. «Верните меня домой, сейчас же!» «Не могу», – спокойно ответил магистр, дав тем самым понять, что это не его прихоть. И случайно сгенерированного мира очень тяжело найти выход. «Я должен спасти Машу!» – продолжал я орать. «Она же была под вашей личной защитой! Но вы ее упустили!» Услышав мой голос, девушка пошевелилась. Неужели проснулась? Чтобы не травмировать хрупкие человеческие тела еще больше, вместо повторного заклинания свинцовых век, я мягко подкрутил мелатонин в крови обоих пассажиров. «Это чтобы простимулировать тебя, Славочка», — опять заговорил Валик. «Уверен, ты так намного быстрее тащишь дорогу домой». «Прости», — вздохнул Ирамю, — «но у тебя очень слабые способности. Големы забрали Машу, как только поняли, что их попытались обмануть, а я не смог им помешать». «Получается, я и в этом виноват?» «Нефиг было меня создавать». Буркнул Валик. «Голем прав», – печально согласился магистр. «Но я виноват не меньше. Прости, что отправил тебя в Воч. Это было подло. Подумать только, создатель не совладал с творением. А знаешь, мы все-таки похожи, Вячеслав». «Ну надо же», – засмеялся Валик. «Вы такие трогательные, я сейчас заплачу». «Заткнись хоть на секунду», – не выдержал я. «Вы и так развязали войну, поставив под угрозу миллионы жизней». «Каюсь!» – начал поясничать человечек. «Вот ты сейчас хорошо все обрисовал. Четко, прям как Даша путешественница. Жулик, не воруй!» «А я, видимо, должен щелкнуть пальцами и воскликнуть: «О, ужас!» А потом сразу все прекратить?» «Вот скотина!» – только и смог я произнести. «Слава, пожалуйста!» – взмолился Ирамю. «Прибереги эмоции для внутреннего монолога, а то они обязательно отразятся на мне». «Да, не вопрос!» – фыркнул я. «Прежде чем связь оборвется, я должен тебя предупредить!» – серьезно сказал магистр. «Ты чужой для этого мира, и он будет всеми силами пытаться от тебя избавиться. Берегись!» «Например, как?» – спросил я, сглотнув комок в горле. «Бабах!» По каким-то неведомым законам мироздания, именно сейчас в мой байк врезался еще один. Уже третий по счету в небе Москвы. «Бабах!» Пока я догонял, что происходит, он атаковал меня снова, явно пытаясь бросить вниз. Лязг металла раздавался коварным эхом в ушах. «На нас напали!» – закричал я, что есть сил, как будто магистр может мне хоть чем-то помочь. «Так я и знал!» – со скорбью в голосе произнес Ирамю. «А теперь нам надо прощаться, Славочка!» Голос учителя претерпел жесткую трансформацию, замялся как гармошка троллейбуса на повороте и сменил тембр. Вместо своего привычного баритона я услышал агрессивный писк Валика. «Хватит играть в игры, Славочка! Я уже достаточно наслушался вашей болтовни! Пора переходить к делу!» Глиняный человечек взял полный контроль над телом, но мне было не до пререканий. «Я занят!» – рявкнул я, пытаясь контратаковать обидчика и попутно удерживая пассажиров на другом байке. Все-таки не доверял я своим воздушным жгутам, как ни крути. А крутил я руль что надо, пока наконец не оказался прямо за абсолютно черным мотоциклом, с наездником точно такого же цвета. «Ты всегда отмахиваешься от меня», – разнылся Валик. «И вот опять! Чем ты так занят? Открой секрет!» «Пытаюсь не умереть!» – рявкнул я и разорвал связь. Пускай смешные диалоги останутся на совести марвеловских супергероев, а я, как почти обычный человек, не могу одновременно бороться с темной сущностью и отпускать удачные шутки. Надо выбрать что-то одно. Выкрутив газ на максимум, я направил байк в задний бампер моего обидчика и двинул по нему со всей дури. Наездник в черном кожаном костюме чуть не вывалился из седла, но ценой титанических усилий сохранил на равновесие и развернулся в мою сторону, врубив заднюю передачу. Теперь он мог атаковать в любой момент. Достаточно резко податься вперед. Под нами сверкали ночные огни Москвы, длинные ряды пробок тянулись по всем улицам, пересекающим широкие кольца столицы. Люди спешили домой. Кто-то шел в магазин, чтобы выбрать хорошее вино, подсваренный собственным соку пельмени, кто-то забирал посылку с подарком на день рождения родному человеку. Безостановочно пульсирующее метро везло последних пассажиров, прежде чем уйти на заслуженный перерыв. Жизнь шла своим чередом, и никто не догадывался, что где-то в небе сцепились летающие байки, решая судьбу целого мира. Отразив мою неуклюжую атаку, черный мотоциклист потянул руль на себя и, совершив головокружительное сальто, очутился прямо над моим байком. Тогда-то я и заметил, что вместо обычных резиновых покрышек его колеса обрамляли зазубрины, как у циркулярной пилы, и вращаются, к слову, так же угрожающе. Я не мог видеть эмоции темной сущности из-за тонированного шлема, но все равно почувствовал звериное ликование, словно леопард загнал в угол трепетную лань. Этот негодяй упивался своим превосходством. Если бы он опустился еще на пару сантиметров, то перерезал бы мне глотку, а то и голову бы снес. Но такой исход мне показался не слишком удачным. Все, что оставалось, резко рвануть вправо, одновременно уйдя в пике. Ох, не зря говорила мама надевать шлем. По юности я отмахивался от ее советов, а сейчас оценил. Пока черный байкер пытался угнаться за мной, я быстро сократил уровень мелатонина в обоих пассажирах до минимума. Все-таки способности Ирамю не чета моим. А потом взвинтил обоим адреналин. Да жестко, но иначе я не спасу никого. Гена с Машей проснулись и тут же истошно заверещали. Их по-прежнему держат невидимые жгуты, но откуда им знать? «Хватайте руль!» – подсказал я. «Быстро!» Чтобы ускорить процесс, я перенаправил воздушные потоки так, чтобы Ген оказался впереди. «Нет!» – воспротивился мой начальник. «Я не вожу моцик!» Ситуацию усугубила Маша, вцепившись в Гену со всей дури, не желая упасть. «Но ведь она может утянуть вниз сразу двоих!» Черный наездник выровнял свой байк и пошел прямым курсом на новое столкновение. Думать некогда. Я сцепил мотоцикл вплотную и крикнул Гене. «Лезь ко мне!» Босс немедленно схватился за меня и уже почти перевесил ногу на соседнее седло, но темная сущность настигла нас. «Шарах!» И мотоциклы разъехались. Мой начальник, была у него растяжка или нет, уселся на шпагат и завис между железными конями. Я посмотрел левее и с радостью отметил, что Маша благоразумно вцепилась в руль и начала сама держать управление, стараясь придвинуть свой мотоцикл поближе. Не мудрено, она же встречается с байкером. После удара черный наездник немного отстал, но уже снова набирал скорость. В этот раз он целился между нашими мотоциклами, чтобы распилить Гену пополам циркулярной пилой. Вокруг начало громыхать. Будто желая довершить атмосферу, на сцену поспешно выползли густые тучи, сталкиваясь между собой. «Не надо за нами повторять!» «Быстрее!» – крикнул я Маше. «Поворачивай!» Темная сущность подбиралась все ближе, раскручивая колеса на полную мощность. Когда оба наших байка вновь вошли в клинч, я резко перетащил Гену на свой и приказал: «Держись крепче!» Одновременно с этим я толкнул ногой Машин байк, и буквально через секунду рядом пронесся черный наездник, едва не отрубив мне конечность. «Прочь!» – крикнул я девушке, срывая глотку. «Улетай!» Но Маша не слушалась, как всегда. Или не поняла, что я хочу ее спасти, или решила во что бы то ни стало спасти нас. Удостоверившись, что она сидит крепко, я вернулся к сволочи в кожаном костюме. Пора прекращать этот детский сад. Вот сейчас как расчехлю боевые заклинания, так ему мало не покажется. Продолжая рулить левой рукой, я вытянул правую перед собой и наколдовал самое примитивное, что можно было – фаербол. Хоть согреемся ненадолго, ей-богу. Огненный шар послушно сорвался с моих пальцев и полетел прямо в черный байк. Но оседлающий его негодяй отразил снаряд и пустил обратно в нас. Щелчком я обратил фаербол в ледышку и на всякий случай отклонился в сторону. Ген оказался тоже не промах и мастерски сберег свою голову. «Ну ты у меня попляшешь!» Гневно прошептал я, готовя кое-что посильнее. В арсенале Ирамю хранится множество чар, которых я и близко не знаю, но их функционал можно понять интуитивно. Так что я решил задействовать самое мощное. «Подстрахуй меня!» – крикнул я пассажиру и отпустил руль. Все-таки заклинание направленной смерти требует использовать обе руки, чтобы, не дай бог, не промахнуться. И хорошо бы этот подонок снова его не отразил. Пока я набирал код на невидимой клавиатуре, черный байкер снова нашел чем удивить. Без предупреждения и громких спецэффектов он резко приложил руль влево и закрутился в сумасшедшем вихре, не сбавляя скорости. Всего через несколько секунд вихрь утих, а на его месте возникло уже двое байкеров. Они, в свою очередь, тоже образовали воронки и снова раздвоились. «Что за хрень?» – вопил Гена мне в ухо. «Мать твою, что это?» Очень быстро 16 черных наездников взяли оба мотоцикла в кольцо. Каждый вытянул руку, и оттуда выросли острые ледяные копья, сразу же уставившись на нас. «Маша, вниз!» – еще раз попытался я приказать своей нравной девушке. В какой-то момент я посчитал, что она готова послушаться, потому что действительно пошла на снижение. Но, вылетев за пределы кольца, Маша аккуратно притормозила за спиной одного из наездников и развернулась. «Нет!» – закричал я. Темная сущность замахнулась, чтобы нанести девушке сокрушительный удар. Но в последний момент Маша сильным толчком сбросила эту копию из седла. Остальные переключили свое внимание на эту сцену и принялись атаковать обидчицу. С трудом пробиваясь через загустевший от холода воздух, я полетел, ориентируясь на инфракрасное излучение. Простое заклинание теплового зрения раскрыло секрет, где находится оригинал. Он единственный выглядит как живой человек и плетется в хвосте у своих кремниевых копий, которые мужественно собрались драться с девушкой в соотношении 14 к 1. У меня всего один шанс. Небольшой, ближе к нулю, но шанс. Я крикнул Гене. «Когда скажу, убей локтем!» Руки уже одервенели от холода, но нельзя отвлекаться на такую мелочь. Я направил байк в сторону черного наездника и выжал педаль до максимума, чтобы зайти справа. Машу я уже не мог видеть, ее закрыли ряды блестящих спин. Поравнявшись с черным байкером, я крикнул, что есть мочи. «Бей!» и подался еще немного вперед. Как раз, чтобы Гена смог засадить негодяя в солнечное сплетение. Наездник схватился за грудь. Его копии тут же исчезли, а я увидел, как Маша уже приготовилась к верной гибели, инстинктивно закрывшись от нападающих руками. «Я сказал, улетай!» Снова завопил я, но девушка насторожилась и произнесла одними губами. «Слышишь?» Где-то за спиной нарастал рев двигателей. Я обернулся и засек силуэт, который очень быстро превратился в огромный пассажирский самолет. Пускать хоть заклинание направленной смерти все-таки не хочется. Если оно срикошетит в кого-то из нас, это еще минимум один гарантированный труп. Так что действовать быстро и наверняка. Совершив несколько лаконичных пассов руками, я накинул на черного наездника невидимую сеть из плотного воздуха, чтобы даже не рыпался скотина. Еще пара минут, и можно сдать его в утиль. А пока пусть лучше подумает о своем поведении. Маша совсем побледнела от холода, но держалась молодцом. Трудно представить, какой ценой. Я отвлекся всего на секунду, чтобы обернуть ее согревающим коконом. Это заклинание требует постоянной подпитки и концентрации, но теперь его можно себе позволить. И всего секунды хватило черному байкеру, чтобы ударить, грубо, но со всей дури. Сгусток чистой энергии попал в Гену, и парень не удержался в седле. Разжав руки, он потерял опору и молча соскользнул. Маша вскрикнула. Я рассвирепел. «Ах ты гнида!» Вырвалось у меня первое, что пришло в голову. Голос увяз в реве движков. Самолет приближался. Я притянул черного наездника к себе, чтобы толкнуть его ногой в турбину. Когда-то я тоже верил в сказки, что одна ворона, угодив между лопастями, способна вывести механизм из строя. Оказалось, это всего лишь выдумки режиссеров. Словно в замедленной съемке, я наблюдал за кончиной убийцы в кожаном костюме. Он будто попал в исполинскую мясорубку. Острые листы металла искромсали черного наездника в хлам, пропустив через турбину. Самолет чихнул сгустком крови и, как ни в чем не бывало, полетел дальше. «Теперь-то спустишься?» – спросил я Машу, застывшую от ужаса. Последнего из погибших мне было совсем не жаль.